А, сверните-ка сейчас направо и поезжайте до угла улиц Адамса и Фигуэра. А потом я скажу, куда ехать дальше. И не слишком гоните, я хочу взглянуть на один дом на улице Адамса. — Как прикажете, — кивнул таксист и свернул направо. Пол Дрейк и Артур Маннинг стояли на углу, в руках у Дрейка была шляпа. Мейсон поблагодарил шофера, сказав, что выйдет здесь, рассчитался с ним и вышел из машины. Пока такси не скрылось из вида, Дрейк и вида не подавал, что знаком с Мейсоном. Только несколько минут спустя Дрейк взял Маннинга за локоть, и они двинулись навстречу адвокату. — Мой автомобиль за углом, Перри, — сказал детектив. — Поговорим в машине. Мейсон кивнул. — Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы для меня сделали, мистер Мейсон, — сказал Маннинг. — Мистер Дрейк дал мне работу. Он хочет устроить мне испытательный срок в пару месяцев. Я уверен, что справлюсь. — Мистер Дункан предупредил вас об увольнении, — поинтересовался адвокат. — Как ни странно, нет, — сказал Маннинг, покачав головой. — Я чувствую себя в какой-то мере предателем по отношению к мистеру Дункану. Он не только не повел себя резко по отношению ко мне, хотя я был уверен, что он считает меня человеком Грейба, а наоборот, пригласил к себе в кабинет, заверил, что у него нет ко мне никаких претензий и сказал, что я могу продолжать работать в казино. — Тогда, может быть, вы предпочитаете остаться у Дункана, вместо того, чтобы принять предложение Дрейка? — спросил Мейсон, бросив на детектива предостерегающий взгляд. — Нет, — медленно проговорил Маннинг. — Я думаю, что работа у мистера Дрейка обещает мне в будущем кое-какую перспективу. А Дункана я боюсь и не могу ему доверять. Просто я единственный, кто может поддерживать рассказанную им историю, так что он сейчас нуждается во мне. — Ты только послушай, что он говорит, Перри, — сказал Дрейк, открывая машину. — Мне уже все известно, поэтому будет лучше, если вопросы стану задавать я. — Хорошо, — согласился Мейсон. Когда все трое устроились в машине, Дрейк повернулся к Мейсону. — Прежде всего, я хочу рассказать тебе про Фрэнка Оксмана. Рано утром он вышел из отеля и направился в адвокатскую контору Уоршем и Уир. Как ты знаешь, это известные адвокаты. Старый мистер Уоршем был на месте. Мои парни обложили весь коридор, но единственное, что им удалось услышать, это был стук машинки. Немного позже появились два детектива из отдела убийств. Разговор был долгим, и когда полицейские ушли, они увели с собой Оксмана. Арестовали? Похоже на то. Где он теперь? В окружной прокуратуре. По-видимому, его допрашивают. В бридж-отеле в ожидании возвращения Оксмана безвылазно сидят несколько журналистов. — В таком случае это не просто домыслы, — подумав, — сказал Мейсон. — Раз газеты держат там своих людей, значит, им известно, что он непременно вернется к себе. — Наверное, так, — согласился Дрейк. — Я как-то не подумал. Мейсон прищурился. — Это, пожалуй, усложнит нам дело, Пол. Дрейк поерзал на сиденье и сказал тихим голосом. Простить себе не могу всю эту историю с Белграйдом. Мне, конечно, вообще не следовало его нанимать. У него не самое лучшее досье на свете. И уж, конечно, я не должен был разрешать ему подниматься на борт корабля, учитывая, что он знал Дункана и Грейба. Я послал ему на смену Стейблза. Но Сильвия Оксман села в катер, прежде чем Стейблз добрался до пристани. А потом он принял на себя слежку за ней только после того, как она снова приехала на берег. И именно Стейплс должен был вести все время слежку за Сильвией Оксман, а не Белграйд. Следовательно, Белграйда сменили еще до того, как миссис Оксман спряталась. Да. В таком случае он не может сообщить газетчикам местонахождение Сильвии. Естественно. Это известно только Стейплзу, который проследил, как она направилась в отель Кристи. Подкупив рассыльного, он узнал номер ее комнаты. Я сообщил в отель. Делла мне все передала. Перри, я хотел бы еще раз повторить, что ужасно сожалею об этой истории с Белграйдом. Он, безусловно, подлец, но я сам во многом виноват. Однако у меня появились для тебя и хорошие новости. Мне кажется, есть кое-что, что позволит нам выпутаться. Повернувшись к Маннингу, Дрейк сказал, — Артур, я хотел бы задать тебе несколько вопросов. Конечно, ты можешь и сам рассказывать, но лучше, если ты будешь отвечать на мои вопросы, как если бы дело слушалось в суде. И вот мне хотелось бы, чтобы Мейсон поглядел, как ты будешь вести себя в суде при ответах на эти вопросы. Хорошо.